Глава 6. Густые сумерки уже легли под деревьями, когда огни звезд с пепелицей стали спускаться с холма к входу в лагерь. До восхода солнца они сладко проспали в амбаре рядом с ячменем и горелым. Потом как следует поохотились на жирных амбарных мышек. И только после этого продолжили путешествие на свою территорию. Огнезвезд по-прежнему чувствовал себя усталым. Однако ужас вчерашнего видения за ночь успел поблекнуть. И новый предводитель с нетерпением ждал встречи со своим племенем. Им удалось незамеченными выйти из папоротников на поляну. В лагере было все спокойно. Буран и Бурый сидели рядышком в зарослях крапивы и неторопливо заканчивали ужин. Несколько оруженосцев весело боролись у входа в свою пещеру. Огнезвезд сразу различил в пушистом клубке полосатую шерсть ежевички и подумал, что нужно как можно скорее возобновить ежедневные тренировки оруженосца. Обязанности предводителя ни в коем мере не могли помешать ему исполнять долг наставника. Ведь даже синяя звезда смогла в свое время усердно заниматься его воспитанием. Огнезвезд направился к Бурану и вдруг услышал, как кто-то громко окликает его по имени. Обернувшись, он увидел, что от пещеры старейшин к нему со всех лап несется черный уголек. «Огнегриф! Ой, то есть Огнезвезд! Ты вернулся! Ура!» Громкие крики оруженосца взбудоражили лагерь, и вскоре все грозовое племя собралось вокруг Огнезвезда. Все называли его новым именем и поздравляли с возвращением. Окруженный пушистой кошачьей толпой, Огнезвезд чуть не растаял от счастья. Но тут же осекся, заметив, с каким благоговением смотрят на него бывшие соратники. Их взгляды снова напомнили Огнезвезду о том, какое расстояние отделяет его теперь от остального племени. И ему вдруг стало грустно. «Ты правда видел звездное племя?» — прошептала Тростинка, завороженно глядя на него. «Правда», — ответил Огнезвезд, «но мне не позволено рассказывать о таинстве». Его отказ ничуть не разочаровал ученицу. Не сводя восхищенных глаз с Огнезвезда, она прошептала дыму: «Даю слово, он будет самым великим предводителем». «Уж пусть постарается», — проворчал дым, не желая спорить со своей обожаемой Тростинкой. Огнезвезд прекрасно знал, что дым его недолюбливает. Однако верность воинскому долгу всегда была для бурого воина важнее личной неприязни. «Наконец-то ты вернулся!» – прогудел Крутобок, пробираясь сквозь толпу поближе к другу. К счастью, он уже вполне оправился от того священного трепета, который испытал на речном берегу, когда умирающая синяя звезда впервые назвала Огнезвезда своим преемником. Сейчас в желтых глазищах Крутобока не было и следа благоговения, только радость и сочувствие. «Нелегко пришлось. То-то я гляжу, ты похож на дохлую лисицу, которая целый месяц провалялась на солнцепёке. Иди-ка поешь да отдохни хорошенько». «Еще как нелегко», — прошептал Огнезвезд, понизив голос. Но вездесущий белохвост все равно ухитрился услышать. «А всему виной твоя вера в глупые старые обычаи», — решительно заявил белый воин. «С чего ты взял, что не смог бы стать предводителем без изнурительного похода к высоким скалам? Лично мне кажется, что ты безо всякой звездной чепухи давным-давно доказал свое право возглавлять наше племя». Огнезвезд сурово посмотрел на дерзкого котика. Он был польщен доверием и уважением Белохвоста, но его приводило в отчаяние воинственное безверие племянника. Как бы ему хотелось рассказать этому заносчивому всезнайке обо всем, что он пережил возле лунного камня. но Огнезвезд знал, что это невозможно. «Помолчи-ка лучше! Древние обычаи заслуживают уважения!» Тихо, но серьезно сказала Безликая, стоявшая за спиной Белохвоста. Она ласково лизнула Белого Воина в ухо и прибавила: «Звездное племя хранит всех нас, и тебя тоже». Белохвост поспешно обернулся и ласково лизнул ее в изуродованную щеку. Все раздражение Огнезвезда словно лапой сняло. Беззаветная верность, с которой Белохвост относится к своей искалеченной подруге, вызывала у него чувство, похожее на благоговение. Что и говорить, характер Белохвоста оставлял желать лучшего. Он был дерзок, заносчив, он не уважал воинский закон, но именно он своей любовью отвоевал израненную Безликую у смерти и дал ей силы жить дальше. Когда коты начали потихоньку расходиться, Буран отошел на несколько шагов в сторону и остановился, давая понять, что хочет поговорить с новым предводителем. «Как дела в лагере?» – спросил Огнезвезд. «Надеюсь, за время моего отсутствия тут ничего не случилось?» «Все благополучно», – ответил его белоснежный воин. «Наши патрули обошли всю территорию, но не обнаружили никаких следов собак или племени теней». «Отлично!» – кивнул Огнезвезд и добавил, одобрительно покосившись на внушительную кучу свежей дичи. «Я вижу, вы на славу поохотились!» Песчаная буря несколько раз отправлялась на охоту, а буры с кисточкой как следует погоняли оруженосцев. Пряча улыбку, проворчал Буран. «Кстати, ежевичка обещает стать отличным охотником. Я даже устал подсчитывать принесенную им дичь. Вот уж молодец так молодец». «Очень хорошо. Ему было приятно, что благородный воин так высоко отозвался о способностях его оруженосца. Но, как всегда, при упоминании имени ежевички он почувствовал лишь тревогу и неловкость. Он постоянно помнил о том, что ежевичка – сын Звездоцапа. Подумаешь, хороший охотник. Звездоцап тоже был охотником хоть куда, но это не помешало ему стать убийцей и предателем». Пепелица покосилась на Огнезвезда и быстро сказала: «Я пойду к себе в пещеру. Позови меня, если я тебе понадоблюсь, ладно? Кстати, ты не забыл, что должен выбрать глашатая до того, как луна окажется на самой макушке неба?» Огнезвезд покачал головой. У него было множество неотложных дел, но выбор глашатая был важнее всего. В свое время синяя звезда, ошеломленная предательством и последующим изгнанием Звездоцапа, назначила глашатая гораздо позже установленного срока и отказалась проводить церемонию посвящения. Это святотатство настолько потрясло грозовое племя, что все в ужасе ждали небесной кары. И Огнезвезду пришлось несладко. Он ни за что не хотел повторять старых ошибок и решил самым серьезным образом отнестись к выбору своего глашатая. Задумчиво проводив взглядом удаляющуюся пепелицу, Огнезвезд неожиданно подумал о том, что из всего грозового племени лишь двое котов так и не пришли поздравить и поприветствовать его. Это были Частокол и Песчаная Буря. Отсутствие Частокола нисколько не удивило Огнезвезда. Но почему не пришла Песчаная Буря? Неужели она за что-то обиделась на него? Не успел он подумать об этом, как заметил Песчаную Бурю. Она стояла в нескольких кошачьих прыжках от центра поляны и с непривычной робостью смотрела на Огнезвезда. Он радостно пошел ей навстречу. Но Песчаная Буря вела себя как-то странно. То поднимала на него глаза, то отводила их в сторону. «Песчаная Буря!» – негромко окликнул ее Огнезвезд. «Как дела?» «Все хорошо, Огнезвезд», – пролепетала та, не поднимая глаз. «Я рада, что ты вернулся. Теперь Огнезвезд окончательно убедился, что что-то случилось. Всю долгую дорогу от высоких скал до лагеря он мечтал о том, как заберется в воинскую пещеру, свернется возле песчаной бури и будет шептаться с ней обо всем на свете. Но этим мечтам никогда не суждено будет сбыться. С сегодняшнего дня он будет спать под скалой в старой пещере Синей Звезды. Стоило ему только подумать об этом, как он сразу понял, что тревожит песчаную бурю. Провожая Огнезвезда к высоким скалам, подруга заверяла, что все останется по-прежнему. А теперь вдруг растерялась и не знала, как вести себя с ним. «Глупышка!» — промурлыкал Огнезвезд, прижимаясь щекой к ее щеке. «Я остался таким же, как прежде. Такой же кот, как и все. Ничего не изменилось». «Все изменилось!» — дрожащим голосом крикнула песчаная буря. «Ты теперь предводитель! А ты по-прежнему лучшая охотница и первая красавица грозового племени!» — ласково заурчал Огнезвезд. «Ты всегда будешь для меня самой лучшей!» «Неправда!» — выпалила песчаная буря, невольно отвечая на затаённые страхи Огнезвезда. «Теперь тебе ближе всех пепелица! Ты предводитель, она целительница! Вам обоим ведомы тайны звездного племени, недоступные обычным воинам!» «Пепелица — наша целительница», — согласился Огнегриф. «И моя лучшая подруга. Но она никогда не заменит мне тебя, песчаная буря!» «Я знаю, сейчас все стало непросто. Я должен столько сделать для своего племени». «После того, как Звездоцап попытался натравить на нас собачью свору, все стало гораздо сложнее». «Но через несколько дней мы с тобой вместе пойдем в патрулирование. Только ты и я, как раньше». Он с облегчением увидел, что песчаная буря немного расслабилась, и глаза ее просветлели. «Нам нужно отправлять вечерний патруль», — проворчала она, как в былые времена. Но Огнезвезд сразу почувствовал, что песчаная буря старается скрыть за резкостью свою тревогу. «Не возражаешь, если я выберу котов и отправлюсь прямо сейчас?» «Отличная мысль», — коротко отозвался Огнезвезд, невольно подстраиваясь под ее деловой тон. «Хорошенько обнюхайте нагретые камни. Надо убедиться, что речные коты не осмелились взяться за старое». Огнезвезд слишком хорошо знал пятнистую звезду и вполне допускал, что она может воспользоваться смертью синей звезды, чтобы под шумок захватить спорные территории на противоположном берегу реки. «Верно!» Песчаная буря с облегчением повернулась и бросилась к зарослям крапивы, где сидели буры с долгохвостом. Бурый быстро поднялся, кликнул свою ученицу Рыжинку, и вскоре все четверо скрылись в папоротниках. Огнезвезд направился к скале, под которой издавна жили предводители. Он не мог привыкнуть к мысли, что ему придется тоже жить там, и с тоской подумал о своем маховом гнездышке в воинской пещере. Он был на полпути к скале, когда громкий крик Крутобока заставил его остановиться. Серый воин со всех лап несся к нему через поляну. «Погоди, Огнезвезд! Я должен кое-что сказать тебе!» Он смущенно замолчал и отвел глаза. «В чем дело?» «Понимаешь?» — помялся Крутобок и решительно выпалил. «Я, конечно, понятия не имею, кого ты собираешься выбрать глашатаем. И не знаю, думал ли ты обо мне, но хочу попросить тебя не назначать меня. Я совсем недавно вернулся в грозовое племя, и многие коты до сих пор мне не доверяют. Честное слово, я не обижусь, если ты выберешь кого-нибудь другого». Огнезвезд грустно понурил голову. Если бы его спросили, с кем из всего племени он хотел бы охотиться и сражаться, он, не задумываясь, бы выбрал Крутобока. И если предводителю нужен глашатай, на поддержку которого всегда можно рассчитывать, то таким глашатаем тоже должен стать Крутобок. Но в то же время Огнезвезд понимал, что не может оказать такое доверие коту, который совсем недавно вернулся домой из речного племени. Сам Огнезвезд никогда не сомневался в верности Крутобока. Но серому воину придется не раз доказать свою преданность, прежде чем остальное племя окончательно поверит ему. Наклонившись, Огнезвезд дотронулся носом до носа Крутобока. «Спасибо, друг», — сказал он. «Я рад, что ты все понимаешь». Серый здоровяк совсем смутился и неловко покрутил лобастой головой. «Я просто хотел сказать». Он быстро повернулся и юркнул в воинскую пещеру. Растроганный Огнезвезд посмотрел ему вслед. Потом встряхнулся и пошел к скале. Приблизившись к входу в пещеру, он услышал какой-то шум, доносящийся изнутри. Просунув голову под свод, он увидел в пещере Царапку, старшего оруженосца. «Ой, это ты, Огнезвезд!» — воскликнул котик. «Буран велел мне приготовить тебе новую постель и принести поесть». Он махнул хвостом в дальний угол пещеры, где возле уютной кучки свежего мха и вереска лежал аппетитный кролик. «Лучшего и пожелать нельзя!» — восхитился Огнезвезд. «Спасибо тебе! И не забудь поблагодарить Бурана от моего имени!» Рыженький оруженосец склонил голову и направился к выходу. Но Огнезвезд снова окликнул его. «Скажи кисточке, чтобы зашла ко мне завтра. Пришло время подумать о твоем посвящении в воины. Давным-давно пришло», — добавил он про себя. Царапка был храбрым и способным оруженосцем и стал бы воином еще во время сезона зеленых листьев, если бы синяя звезда не потеряла веру в преданность своих воинов и оруженосцев. Теперь Царапка остался совсем один. Его сверстники, Быстролапая Безликая, никогда уже не удостоятся чести быть посвященными в воины перед лицом грозового племени. Глаза оруженосца вспыхнули от радости. «Конечно, Огнезвезд! Спасибо тебе!» — крикнул он и выскочил из пещеры. Оставшись один, Огнезвезд уселся на кучу мха и с удовольствием откусил несколько кусочков кролика. «Хорошо, что Буран позаботился о моей постели», — рассеянно подумал он. Стены пещеры все еще хранили слабый запах синей звезды. И Огнезвезду хотелось, чтобы этот запах остался здесь навсегда. Думать о синей звезде было одновременно и больно, и утешительно. Мысли о ней укрепляли силу и веру в будущее. В пещере стало совсем темно. И Огнезвезд понял, что день кончился. Впервые со времени своего появления в лагере Огнезвезд остался совсем один. Он не чувствовал тепла сопящих рядом товарищей, не слышал тихого шепота и довольного урчания болтающих перед сном друзей, не вздрагивал от громкого храпа и сонного бормотания. Несколько томительно долгих мгновений он чувствовал себя самым одиноким котом на всем белом свете. Потом он рассердился и приказал себе прекратить заниматься глупостями. Ему нужно было принять важнейшее решение, от которого будет зависеть судьба всего грозового племени. Огнезвезд закрыл глаза и почти сразу почувствовал едва уловимый нежный запах пестролистой. Но на этот раз видение не посетило его. И сколько он не вглядывался перед собой, вокруг была лишь тьма. Тихий вздох коснулся его уха, и голос пестролиста прошептал с ласковой насмешкой: «Нет-нет, Огнезвезд, так не пойдет. Это должно быть твое решение». Огнезвезд кивнул и решительно распахнул глаза. «Хорошо, пестролистая», — громко произнес он. «Я сам решу». Теперь ему было совершенно ясно, что Крутобок не может быть глашатаем. и он был благодарен другу за понимание. Огнезвезд начал перебирать в уме других претендентов. Новый глашатай должен быть опытным воином, чья преданность ни у кого не вызывала бы сомнений. Может быть, песчаная буря? Она храбрая кошка и очень умная. Кроме того, выбрав песчаную бурю глашатаем, он лишний раз докажет, насколько уважает ее и нуждается в ее поддержке. «Нет, так выбирать глашатая не годится», — опомнился Огнезвезд. «И вообще, воинский закон ясно говорит, что воин не должен стать глашатаем, если он не воспитал хотя бы одного оруженосца». У песчаной бури оруженосцев пока не было. Значит, в глашаты она не годится. Тут Огнезвезд виновато вздохнул. Он знал, что сам не позволил песчаной буре стать наставницей, отдав рыжинку в обучении бурому. Он сделал это, чтобы защитить любимую, потому что боялся, что кровожадный звездоцап захочет расправиться с наставниками своих детей. Прошло немало времени, прежде чем песчаная буря простила эту обиду. И теперь Огнезвезд всерьез испугался. Как бы вспыльчивая кошка не догадалась, почему он отказался назначить ее своей первой помощницей. Но почему он вообще решил, что песчаная буря лучше других котов подходит на роль глашатая? Ведь в грозовом племени есть воин, который превосходит всех своими достоинствами. Почему же он сразу не подумал о Буране? Буран опытен, мудр, отважен и благороден. Когда синяя звезда выбрала глашатаем Огнезвезда, Буран не проявил и тени ревности, хотя был намного старше и опытнее молодого воина. Напротив, он всегда поддерживал Огнезвезда. И именно к нему молодой глашатай чаще всего обращался за советом и помощью. Буран стар, но все еще крепок и полон сил. Пройдет еще много долгих месяцев, прежде чем он присоединится к старейшинам грозового племени. Синяя звезда, несомненно, одобрит этот выбор. Ведь Буран был ее старым другом и очень много сделал для нее в последние месяцы жизни. «Решено», — подумал Огнезвезд. «Новым глашатаем станет Буран». Он встал и с удовольствием потянулся. Теперь осталось только объявить о своем решении племени. Огнезвезд, не торопясь, доел кролика, потом немного подремал, стараясь не заснуть, чтобы не пропустить время церемонии. Вскоре серебристое сияние сообщило ему о восходе луны. Огнезвезд быстро поднялся, стряхнул с шерсти приставшие комочки мха и вышел на поляну. Несколько воинов уже в нетерпении расхаживали вдоль папоротников, ожидая начала церемонии. Вернувшийся патруль песчаной бури устало ужинал в зарослях крапивы. Взмахом хвоста Огнезвезд поприветствовал палевую кошечку, но не стал подходить ближе. Одним прыжком он взлетел на вершину скалы и громко закричал. «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой на общее собрание грозового племени!» Эхо его слов все еще разносилось над поляной, когда из пещер и тенистых зарослей начали выскакивать грозовые коты. Огнезвезд видел, как полосатый частокол в развалку вылез из пещеры. Уселся около скалы, обвил лапы хвостом и скорчил презрительную мину. Бурый тенью последовал за ним и незаметно уселся чуть поотдаль. Из палатки оруженосцев выкатился полосатый ежевичка. Огнезвезд сразу напрягся, ожидая, что тот подойдет к частоколу. Но котенок устроился у края поляны рядом со своей сестренкой-рыжинкой. Оба оруженосца настороженно поглядывали на собирающихся воинов. Вот запыхавшаяся кисточка, пробираясь поближе к скале, сильно толкнула рыжинку. И та раздраженно дернула голову, словно ей было неприятно прикосновение кисточки. На мгновение Огнезвезду даже показалось, будто между кошками пролегла какая-то старая вражда. Огнезвезд напрягся, но тут же решил, что Режинка сама во всем виновата. Сестра Ежевички всегда была дерзкой, заносчивой малышкой, так что вполне могла чем-нибудь обидеть старшую воительницу. Песчаная Буря и Крутобок сели поближе к скале, рядом с Белохвостом и Безликой. Старики устроились собственным кружком в самом центре поляны. Наконец, из зарослей крапивы неторопливо вышел Буран, а за ним прихрамывающая Пепелица. Белоснежный воин величаво остановился перекинуться парой слов с Угольком и Тростинкой, а затем занял свое место возле скалы. Огнезвезд нервно проглотил ком в горле и начал. «Пришло время назвать имя нового глашатая!» Он помолчал, вспоминая слова ритуала. И ему вдруг показалось, будто синяя звезда незримо присутствует рядом с ним на скале. «Я говорю эти слова перед лицом звездного племени, и пусть души воинов-предков услышат меня и одобрят мой выбор!» Торжественно начал он. Все взоры устремились к нему. Лунный свет сверкал в настороженных глазах котов. И Огнезвезду показалось, будто на поляне стало нечем дышать от волнения. «Новым глашатаем грозового племени будет Буран!» — громко крикнул он. Несколько мгновений на поляне было тихо. Буран резко вскинул голову. Огнезвезд увидел изумление и радость в глазах старого воина и подумал, что именно это удивление ставит Бурана выше всех остальных воинов. Самый достойный из котов даже не думал, что будет избран. Белоснежный воин медленно поднялся с земли. «Огнезвезд, и вы, коты грозового племени!» — начал он. «Я никогда не ожидал, что мне будет оказана такая высокая честь». Клянусь звездным племенем, я сделаю все, чтобы верой и правдой служить вам. Как только он закончил, толпа загудела. Постепенно голоса становились все громче, и вот уже со всех сторон послышалось радостное урчание и крики. «Буран! Буран!» Все обступили белоснежного воина и наперебой поздравляли его. Было очевидно, что выбор Огнезвезда пришелся по душе всему грозовому племени. Некоторое время предводитель молча лежал на скале и наблюдал за царящим внизу оживлением. Лапа его слегка покалывала от радости. Незнакомая прежде уверенность согрела сердце. У него целых 9 жизней. Рядом с ним будет лучший на свете глашатай. Под его лапой отличные воины, готовые, не дрогнув, встретить любую опасность. Собачья свора навсегда покинула их землю. А вскоре они непременно одолеют звездоцапа и погонят его прочь из леса. Огнезвезд вскочил, собираясь спрыгнуть со скалы и поздравить Бурана. И внезапно оцепенел, бросив случайный взгляд на частокола. Полосатый воин, единственный из всего племени, не произнес ни слова и не тронулся с места. Он смотрел прямо на Огнезвезда, и глаза его горели холодным огнем. В тот же миг Огнезвезд вспомнил прерванное таинство и кровавый поток, хлещущий из груды костей. Слова синей звезды снова загудели в его ушах. 4 станут 2. Лев и тигр сойдутся в битве, и кровь будет править лесом. Смысл пророчества по-прежнему оставался сокрыт от Огнезвезда, но он знал, что оно предвещает гибель. Будет битва и будет кровопролитие. В зловещем взоре частокола Огнезвезд увидел первое облачко надвигающейся бури. В всех, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 7. Ёжись от промозглой сырости, Огнезвезд брел под высокими соснами. Небо, затянутое тяжелыми тучами, казалось, размышляло, что лучше обрушить на землю, ливень или снег. В этой части леса, сильнее всего пострадавшей от недавнего пожара, земля все еще была покрыта толстым слоем пепла, а редкая трава, начавшая было пробиваться над пепелищем, пугливо увяла с наступлением голых деревьев. Это было первое утро после того, как Огнезвезд стал законным предводителем грозового племени. Он оставил нового глашатая управлять лагерем, а сам решил отправиться в обход границ. Ему нужно было побыть одному, чтобы привыкнуть к своему новому положению и хорошенько подумать о том, что ждет его завтра. Противоречивые чувства одолевали Огнезвезда. Порой он просто раздувался от гордости при мысли о том, что звездные предки сочли его достойным высочайшей чести возглавлять грозовое племя. А иногда холодел от страха, думая о нелегкой судьбе, выпавшей на его долю. Тоска по синей звезде сменилась тупой болью. И Огнезвезд знал, что боль эта останется с ним навечно. Кроме того, он ни на миг не переставал бояться происков звездоцапа. Затишье со стороны племени теней могло успокоить кого угодно, только не Огнезвезда. Он знал, что звездоцап не успокоится до тех пор, пока не уничтожит своих бывших соплеменников. А известие о том, что Огнезвезд стал предводителем, должно лишь подбросить хворост в неугасающее пламя его ненависти. Огнезвезд вышел из-за деревьев, росших возле гнезд двуногих, и поглядел на ограду в надежде, что увидит за ней принцессу. К сожалению, сестры не было видно. И, втянув воздух, Огнезвезд едва различил ее далекий, слабый запах. Он побрел краем перелеска и вскоре вошел в ту часть леса, в которой почти никогда не бывал. Оглядевшись, Огнезвезд узнал гнездо двуногих, в котором провел первые месяцы своей жизни. Поддавшись любопытству, он выскочил из-за деревьев, перебежал открытую лужайку и взлетел на забор. Он взглянул вниз на аккуратные полосы травы, перемежавшиеся странными растениями, которые так любят двуногие, и тут же вспомнил, как играл здесь, когда был котенком. К этим воспоминаниям примешивались другие, более поздние. О том, как он лазил сюда за кошачьей мятой, когда синяя звезда умирала от зеленого кашля. Присмотревшись, Огнезвезд сразу заметил кустик кошачьей мяты и даже почувствовал ее нежный, волнующий аромат. Внезапно он заметил мимолетное движение в гнезде. Кто-то из двуногих подошел к окну и быстро вернулся обратно, вглубь помещения. Огнезвезд поежился и впервые подумал о том, как отнеслись двуногие к его исчезновению. Ему хотелось думать, что они не очень беспокоились о нем и не оплакивали его, как королева-мать оплакивает своих пропавших котят. В конце концов, двуногие по-своему любили его, баловали и в меру своих сил заботились. Поэтому он всегда будет с благодарностью вспоминать о них. Огнезвезд хотел бы рассказать им о том, как счастлив он в своей новой жизни и как старается с честью идти по дороге судьбы, начертанной звездным племенем. Но прекрасно понимал, что двуногие никогда его не поймут, даже если бы и смогли выслушать. Он напружинил мышцы, готовясь прыгнуть обратно в лес, как вдруг заметил в соседнем саду чью-то черно-белую фигурку. Приглядевшись, Огнезвезд узнал Чуню, приятеля своих детских игр. Пушистый толстяк ничуть не изменился за прошедшие месяцы. Даже мордочка его сохранила прежнее довольное выражение. Сейчас он беседовал с какой-то прихорошенькой бурой кошечкой. Но Огнезвезд сидел слишком далеко, чтобы расслышать, о чем они мяукают. Огнезвезд уже собирался перепрыгнуть через ограду и поздороваться, но вовремя вспомнил, что домашние котики могут испугаться, увидев на своей чистенькой лужайке грубого лесного хулигана. Почти сразу после своего ухода Огнезвезд встретил в лесу Чуню, и бедный толстяк чуть не умер со страху, прежде чем узнал бывшего друга. За прошедшие месяцы дороги их окончательно разошлись. Огнезвезд так глубоко ушел в свои мысли, что очнулся только когда услышал звук открываемой двери. Огнезвезд летел с изгороди, скатился под куст густого астролиста и оттуда настороженно уставился на одного из своих двуногих, который вышел из дома и громко закричал. В тот же миг хорошенькая кошечка быстро попрощалась с Чуней и юркнула под изгородь, разделявших два соседних сада. Она подбежала к двуногому, вскарабкалась ему на руки и громко замурлыкала, а тот понес ее в дом, ласково поглаживая по спинке. «Это их новая киска», — догадался Огнезвезд. Ревность кольнула его сердце, когда дверь гнезда с грохотом захлопнулась. «Этой каштановой красотке не приходится охотиться, чтобы добыть еду. Она спит в тепленьком гнездышке, и ей не грозит смерть от тысячи опасностей, которые на каждом шагу подстерегают диких лесных котов. Она всегда может рассчитывать на дружбу Чуни и других чистеньких домашних котиков. Ее каждый день окружает забота и ласка двуногих. Словом, все то, от чего отказался Огнезвезд, когда выбрал жизнь лесного воителя». И все же он ни на мгновение не жалел о своем выборе. Хорошенькая кошечка никогда не постигнет воинского искусства и не познает свирепой радости битвы, когда сражаешься бок о бок со своими друзьями. Ей не суждено прожить жизнь в согласии с воинским законом и священной волей звездного племени. Если бы я мог начать жизнь сначала, я прожил бы ее точно так же, — подумал про себя Огнезвезд. Внезапно чьи-то когти царапнули по изгороди за его спиной, и, быстро обернувшись, Огнезвезд успел увидеть чью-то бурую тень. Вскочив, он увидел ежевичку. Огнезвезд так удивился, что не сразу обрел дар речи. «Что ты тут делаешь?» «Я шел за тобой от самого лагеря, Огнезвезд. Мне просто стало интересно, куда ты идешь. И я решил потренироваться в искусстве идти по следу». «Что ж, молодец. Он куда забрался?» — сухо пробормотал Огнезвезд, не зная, стоит ли ему сердиться на своего оруженосца. С одной стороны, ежевичка не должен был следовать за ним без разрешения. Но с другой, ни один оруженосец не мог бы так долго незамеченным идти по кошачьему следу. Вспомнив о том, что ежевичка застал его наблюдающим за беседой домашних котиков, Огнезвезд еще больше смутился. Когда-то давно, когда Огнезвезд сам еще был оруженосцем, Звездоцап поймал его болтающим с Чуней. Тогда могучий глашатай сразу доложил о поступке котенка Синей Звезде и открыто обвинил его в недостаточной преданности лесной жизни. Поглядев на ежевичку, Огнезвезд увидел, что первоначальный испуг оруженосца уже сменился ледяным спокойствием. Котенок пристально смотрел на своего наставника, словно оценивал его. Что-то похожее на уважение светилось в глубине его круглых янтарных глаз. И Огнезвезд снова подумал о том, что ежевичка может стать прекрасным воителем, если только не унаследует черную душу своего отца. Но можно ли рассчитывать на преданность этого малыша? До тех пор, пока его отец продолжает оставаться в лесу. «Я могу тебе доверять?» – внезапно спросил он вслух. К его раздражению полосатый котенок и не подумал оправдываться. Он лишь еще серьезнее посмотрел на Огнезвезда и ответил вопросом на вопрос. «А я могу доверять тебе?» При этом он выразительно кивнул в сторону сада двуногих. Огнезвезд ощетинился и зашипел. «Не хватало ему только оправдываться перед этим оруженосцем!» «Кто такой этот ежевичка, чтобы ставить под сомнение преданность его наставника?» «И не просто наставника, а предводителя грозового племени!» Но, несмотря на негодование, Огнезвезд не мог не восхищаться отвагой оруженосца, осмелившегося задать ему этот вопрос. «Ты можешь мне доверять?» Глубоко вздохнув, примирительно ответил он. «В свое время я принял решение отказаться от домашней жизни. Что бы ни случилось, на первом месте для меня всегда будут интересы моего племени». Он подумал и, добавив, решил, что пришло время стать более откровенным с ежевичкой. «Но время от времени я все равно прихожу сюда. Я часто встречаюсь со своей сестрой, и после этого почти всегда думаю о том, что было бы, если бы я остался здесь. Но я знаю, что сердце мое принадлежит грозовому племени. Это правда». Ежевичка еле заметно кивнул, словно ответ наставника пришелся ему по душе. «Уж я-то знаю, каково приходится тем, чью преданность постоянно ставят под сомнение». Огнезвезд виновато потупился, хотя прекрасно понимал, что оруженосец имеет в виду не только его. «Какие у тебя отношения с остальными оруженосцами?» – спросил он. «Нормальные. Но я не слепой и вижу, что некоторые воины недолюбливают нас с Рыжинкой. Не могут простить нам того, что сделал наш отец». Он сказал это так просто и так спокойно, что Огнезвезд едва со стыда не сгорел. «И как это я раньше не замечал, насколько мы с ним похожи?» – потрясенно подумал он. «Так же, как и мне, ему постоянно приходится доказывать свою преданность не только врагам, но прежде всего собственным товарищам». «Ты сможешь с этим справиться?» – осторожно спросил он. Ежевичка удивленно похлопал глазами и ответил. «Я знаю, кому и чему я предан. Однажды я докажу это. Только и всего». В его словах не было и тени хвастовства, только спокойная уверенность. Только что он честно признался ежевичке в том, что частенько навещает места своего детства, и малыш отплатил ему откровенностью за откровенность. Отныне им будет легче понимать друг друга. И Огнезвезд твердо решил, что будет доверять оруженосцу. «А как насчет Рыжинки?» – спросил он. «Рыжинка?» – замялся ежевичка и тяжело вздохнул. «Порой с ней бывает трудно, но она всегда была такой. В глубине души она преданная и честная». «Я в этом не сомневаюсь», – кивнул Огнезвезд, но про себя отметил, что ежевичка не очень-то готова обсуждать поведение своей сестры с предводителем. Видимо, в будущем придется получше приглядеться к этой Рыжинке. Нужно убедиться, что малышке ничто не мешает стать настоящей грозовой воительницей. Лучше всего будет, не откладывая, переговорить с ее наставником, Бурым. Огнезвезд снова посмотрел на своего оруженосца и вдруг неожиданно для себя предложил. «Я должен до темноты обойти до конца границу. Хочешь, пойдем вместе?» Янтарные глазенки и ежевички так и вспыхнули от радости. «А можно?» «Конечно». Огнезвезд спрыгнул с ограды и подождал, пока ежевичка спустится на землю. «По дороге заодно и потренируемся». «Вот здорово!» – В восторге подпрыгнул малыш и, подбежав к наставнику, резво потрусил в лес. Огнезвезд остановился у края гремящей тропы и настороженно принюхался к запахам, доносившимся со стороны племени теней. «Звездоцапа там нет», — сразу понял он. Что-то он задумал. Чего еще нам от него ожидать? Он стоял погруженный в свои мысли и не сразу заметил, как белые крошки посыпались на землю с низкого серого неба. Снег. Огнезвезд поежился и задрал голову к разом потемневшим тучам. Сзади раздался изумленный писк ежевички, и огнезвезд резко обернулся. Пушистая снежинка опустилась прямо на нос оруженосцу. Ежевичка быстро высунул розовый язычок, слизнул снег и изумленно вытаращил и без того круглые янтарные глазенки. «Что это такое, огнезвезд? Холодное такое!» Огнезвезд весело замурлыкал. «Это снег», — ответил он. «Он всегда бывает в сезон голых деревьев. Он падает с неба и покрывает всю землю, траву и деревья». «Правда, что ли? Да он же крошечный!» «Одна снежинка крошечная, но ведь их скоро будет очень много». Пока они говорили, с неба повалили настоящие снежные хлопья. И вот уже деревья на другой стороне гремящей тропы скрылись в белой круговерти, и даже едкий запах дороги стал слабее. Рев чудовищ тоже зазвучал тише, да и сами они теперь ползли гораздо медленнее, как будто их горящие желтые глаза тоже ослепли в такой снегопад. Огнезвезд прекрасно знал, что с приходом снега жизнь грозового племени станет еще тяжелее. В холода дичь гибнет или забивается поглубже в норы, откуда ее не так-то просто выцарапать. Так что грозовым воинам вновь придется жить впроголодь. Ежевичка ничего этого не знал, поэтому завороженно следил за полетом снежинок. Огнезвезд видел, как малыш осторожно приподнял лапку и прихлопнул белую муху. Вскоре он уже с радостным писком носился по поляне за снежинками, пытаясь поймать их, прежде чем они коснутся земли. Огнезвезд даже растерялся от внезапно нахлынувшей нежности. Век бы стоял и смотрел, как оруженосец балуется со снегом, словно несмышленый котенок. Неужели и жуткий звездоцап когда-то был счастлив, безмятежно гоняясь за снежинками? Когда же он потерял это простое счастье и начал заботиться только о собственной силе и власти? Огнезвезд не знал ответа на этот вопрос. Зато знал другое. Ни ему, ни звездоцапу не дано повернуть время вспять. Оба они уже вступили на путь, предначертанный им звездным племенем. И рано или поздно должны будут решить, кто из них двоих останется в лесу. Глава 8. Снегопад прекратился только тогда, когда огнезвезд и ежевичка вернулись в лагерь. Небо прояснилось, и заходящее солнце разбросало длинные синие тени по легкому снежку, припорошившему землю. Наставник и оруженосец возвращались в лагерь не с пустыми пастями. По дороге огнезвезд проверил охотничьи навыки своего ученика и был искренне поражен безошибочным чутьем, ловкостью и терпением ежевички. Они уже поднялись на вершину холма, как вдруг кто-то окликнул их. Огнезвезд обернулся и увидел выбегающего из кустов Крутобока. «Здорово!» – пропыхтел серый воин, подбегая ближе и удивленно вытаращил глазище, увидев, сколько дичи они притащили. «Вам повезло куда больше, чем мне. Пробегал весь день, а поймал всего одну мышку», – пожаловался он. Огнезвезд сочувственно буркнул, не разжимая зубов, и подбежал к папоротникам. Тут он заметил, что рыженькая медянка, самая шустрая из троих белоснежкиных деток, выбралась из лагеря и уже почти вскарабкалась на крутой склон по другую сторону оврага. Огнезвезд еще больше удивился, когда заметил возле малышки полосатого частокола. Тот шел за ней следом и что-то настойчиво втолковывал. «Странно», — пробурчал Огнезвезд, не выпуская изо рта дичь. «Что-то я не припомню, чтобы раньше частокола интересовали наши котята. Что он затеял? И почему я об этом не знаю?» Внезапно Крутобок с каким-то странным, отчаянным воплем выскочил из-за спины Огнезвезда и помчался к оврагу, спотыкаясь и оскальзываясь на гладких, слегка присыпанных снегом камнях. В тот же миг лапки медянки странно подогнулись, и ее крепенькое пестрое тело неуклюже завалилось на бок, и малышка начала корчиться в снегу. «Нет!» – заорал Крутобок и, оскалив зубы, бросился на полосатого частокола. От изумления Огнезвезд даже дичь выронил. Что происходит? Частокол, что было силы, полосовал Крутобока когтями и лупил его задними лапами. Но серый воин впился зубами ему в глотку и не разжимал хватки. «Да что же это такое?» Позабыв про дичь, Огнезвезд бежал к оврагу. Ежевичка испуганно скакал следом. Предводитель обогнул дерущихся котов, превратившихся в визжащий ком мельчащих когтей, зубов и лап, и подлетел к медянке. Крошечная кошечка в судорогах билась в снегу. Ее вытаращенные глаза блестели, словно подернутые льдом. На губах показалась пена. Время от времени несчастная тоненько взвизгивала от боли. «Беги за пепелицей!» – велел Огнезвезд ежевичке. Оруженосец кинулся в лагерь, так что снег полетел из-под лап. Огнезвезд склонился над котенком и осторожно положил ей лапу на живот. «Все хорошо», – зашептал он. «Пепелица уже идет». Внезапно медянка разжала зубы, и Огнезвезд заметил у нее во рту несколько полуразжеванных ягод. На фоне белых зубов малышки они показались ему кроваво-красными. «Смерть ягоды», – в ужасе прошептал он. Прямо над его головой в расщелине скалы рос большой куст с темными листьями и красивыми ярко-алыми ягодами. Огнезвезд прекрасно помнил, как когда-то давно маленький белохвост едва не отравился этими ягодами, и лишь вовремя подоспевшая пепелица спасла его от верной смерти. Именно тогда она объяснила, что ягоды тиса смертельно ядовиты. Позже Щербатая отравила этими ягодами своего сына, Хвостолома. И Огнезвезд сам видел, как быстро и неумолимо они действуют. Склонившись над медянкой, он попытался выцарапать у нее изо рта раздавленные ягоды. Но это оказалось не так-то просто, поскольку малышка совсем обезумела от боли и ужаса. Голова медянки безостановочно моталась из стороны в сторону. Тело выгибалось в мучительных судорогах, которые к ужасу Огнегрива с каждым разом становились все слабее. Крутобок и Частокол продолжали яростно сражаться, но их вопли доносились до Огнезвезда, словно издалека. Он не видел и не слышал ничего, кроме мучений медянки. К счастью, в этот момент рядом с ним очутилась пепелица. «Смерть ягоды!» — быстро сообщил ей Огнезвезд. «Я пытался вытащить их, но...» Пепелица молча отстранила его и склонилась над котенком. Выплюнув изо рта охапку каких-то листьев, целительница быстро приказала: «Подержи-ка ее, чтобы я смогла посмотреть». Вдвоем им удалось удержать отчаянно извивавшуюся медянку, и вскоре пепелица вытащила у нее из пасти остатки ядовитых ягод. После этого целительница быстро разжевала во рту какую-то травку и сунула зеленую массу в разинутый крошечный ротик. «Проглоти немедленно!» — приказала она и добавила, обращаясь к огнезвезду. «Это тысячелистник. Сейчас ее должно вытошнить». Словно в ответ на ее слова по горлу медянки прошла судорога. В следующий миг ее обильно вырвало. И огнезвезд увидел в зеленоватой лужице зловещие ярко-алые частички. «Отлично!» — ласково ворковала пепелица. «Видишь, как славненько! Потерпи, медяночка, скоро все будет хорошо!» Малышка жадно ловила в воздух широко раздвинутым ртом. Крупная дрожь сотрясала ее тело. Внезапно она вытянулась и замерла, закрыв глаза. «Она умерла?» Не веря своим глазам, прошептал огнезвезд. Пепелица хотела что-то сказать, но ей помешал отчаянный вопль, раздавшийся со стороны входа в лагерь. «Девочка моя! Где моя маленькая?» Синеглазка влетела во враг. Следом за ней мчался ежевичка. Королева склонилась над медянкой. Синие глаза ее расширились в ужасе. «Что с ней такое?» «Наелась смерть ягод», — угрюмо пояснила пепелица. «Но, кажется, мы поспели вовремя и помогли ей от них избавиться. Давайте перенесем малышку ко мне в пещеру. Там мне будет легче присматривать за ней». Вместо ответа синеглазка принялась вылизывать крапчатую дочкину шерстку. Теперь уже и огнезвезд заметил, что бока малышки еле заметно вздымаются и опадают в такт слабому дыханию. Она не умерла. Но, судя по встревоженному взгляду пепелицы, все еще была на волосок от смерти. Огнезвезд слегка расслабился и сразу вспомнил о Крутобоке. Он поискал глазами друга и увидел, что тот повалил частокола на землю, поставив одну лапу ему на шею, а другую на живот, и не дает подняться. Из уха частокола текла кровь. Он злобно шипел и плевался, пытаясь освободиться. «Что у вас происходит?» — резко спросил огнезвезд. «Нашли время для свары». «Почему ты спрашиваешь меня?» — огрызнулся Крутобок. Впервые в жизни огнезвезд видел добродушного толстяка в такой ярости. «Спроси у него. Этот кусок лисьего дерьма только что пытался убить котенка». «Убить?» — изумленно переспросил огнезвезд. Обвинение было настолько неожиданным, что первое мгновение он так растерялся, что только глазами захлопал. «Убить! Убить!» — раздраженно повторил Крутобок. «Что замолчал? Спроси его, зачем он накормил медянку смерть ягодами». «Не говори ерунды, мышиная голова», — спокойно отозвался частокол и холодно посмотрел на своего обвинителя. «Я вовсе не кормил ее этими ягодами. Она сама налопалась их, а я пытался помешать ей». «Я пока не ослеп и доверяю своим глазам», — процедил Крутобок, не разжимая зубов. Огнезвезд задумался, пытаясь припомнить, что именно он увидел с вершины холма, когда заметил во враге частокола и медянку. «Отпусти его», — неохотно велел он другу. «Частокол, встань и расскажи, что здесь произошло». Полосатый воин не спеша поднялся и отряхнулся. Огнезвезд заметил у него на боках свежие проплешины, следы свирепых когтей Крутобока. «Я возвращался в лагерь», — невозмутимо начал частокол, нагло глядя в глаза предводителю. «Гляжу, неразумное дитя лакомится смерть ягодками. Как всякий преданный кот, я попытался остановить ее, но тут на меня набросился этот ненормальный». Он вызывающе поглядел на Крутобока и спросил: «С какой стати я бы стал убивать котенка?» «Вот это и я хотел бы знать», — выпалил Крутобок. «Разумеется, мы оба знаем, кому поверит наш благородный предводитель огнезвезд», — бесстыжо ухмыльнулся частокол. «Нужно быть последним глупцом, чтобы рассчитывать на справедливость в грозовом племени». Это было прямое оскорбление. Но Огнезвезд внутренне вздрогнул, поскольку не мог не признавать правоты Частокола. Он верил слову Крутобока и не доверял Частоколу. Но сначала должен был убедиться в том, что Крутобок не ошибся. «Сейчас я ничего решать не буду», — веско сказал он. «Я подожду, пока Медянка очнется и расскажет нам о том, что здесь произошло». Ему показалось, что при этих словах в глазах Частокола промелькнуло беспокойство. Но он не успел как следует разглядеть, потому что полосатый воин тут же пошевелил ушами и вызывающе сказал: «Так-то оно лучше. Тогда ты увидишь, кто из нас прав». С этими словами он повернулся и удалился, высоко задрав хвост. «Я видел Огнезвезд!» — горячо воскликнул Крутобок. Он еще не до конца пришел в себя после драки, и бока его тяжело вздымались. «Я даже представить не могу, зачем ему понадобилось причинять зло Медянке. Но я своими глазами видел это! Он хотел убить ее!» Огнезвезд тяжело вздохнул и покачал головой. «Я тебе верю, но грозовое племя должно быть уверено в справедливости моих решений. Я не имею права наказывать Частокола до того, как Медянка расскажет нам о том, что произошло. Если, конечно, она сможет это сделать», — мрачно добавил он про себя. Он видел, как пепелица с синеглазкой бережно подняли малышку и понесли ее в папоротники. Голова Медянки безжизненно запрокинулась, хвостик волочился по земле. Огнезвезд невольно содрогнулся, вспомнив, как еще утром малышка весело носилась по лагерю. Если Частокол действительно пытался убить ее, он дорого заплатит за это преступление. «Крутобок», — негромко велел он, — «иди с пепелицей. Я хочу, чтобы ты или кто-нибудь другой постоянно находились в ее пещере до тех пор, пока Медянка не придет в себя. Попроси песчаную бурю и золотошейку, чтобы сменяли тебя. Нельзя допустить, чтобы с малышкой что-нибудь случилось, прежде чем она очнется». Крутобок понимающе кивнул. «Сделаю, Огнезвезд», — пообещал он. «Уже бегу». Он скатился со склона и присоединился к кошкам, протискивающимся сквозь папоротниковые заросли в лагерь. Огнезвезд с ежевичкой остались одни. «Я оставил там белку», — помолчав, сказал Огнезвезд, кивая на вершину холма. «Ты не мог бы подобрать ее? Принеси ее в лагерь, потом поешь и отдыхай. Сегодня у тебя был трудный день». «Спасибо», — кивнул ежевичка и побежал наверх. На полпути он вдруг остановился и обернулся. «Медянка поправится, правда?» Огнезвезд тяжело вздохнул. «Я не знаю, ежевичка. Просто не знаю». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия «Котов-воителей» каждую субботу. Присоединяйся! Глава 9. Огнезвезд задумчиво вошел в лагерь и первым делом поискал глазами Частокола. Полосатый воин, как ни в чем не бывало, уписывал какую-то дичь в зарослях крапивы. Неподалеку от него ужинали Кисточка, Золотошейка и Белоснежка. Но Огнезвезд сразу заметил, что кошки повернулись спиной к полосатому воину и даже не глядят в его сторону. «Видимо, Крутобок уже успел рассказать им о том, что произошло во враге», — подумал Огнезвезд. Можно себе представить, в какой ужас пришли Белоснежка со Золотошейкой, сами бывшие королевы, когда узнали о том, что воины грозового племени подозревают в попытке убийства котенка. Судя по их поведению, они поверили Крутобоку и встали на его сторону. Это было хорошим признаком. По всей видимости, Крутобок начал потихоньку приживаться в племени и в скором времени должен был вернуть себе прежнюю любовь и уважение товарищей. Огнезвезд хотел подойти к другу, но внимание его привлекло какое-то движение в воинской пещере. В следующий миг ветви раздвинулись, и на поляну протиснулся Бурый. Дико оглядевшись, он заметил Частокола и бросился к нему, но Огнезвезд остановил его. «Я только что узнал!» — задыхаясь, выдавил Бурый. «Прости меня, Огнезвезд! Он от меня сбежал! Это я во всем виноват!» «Успокойся!» — сказал Огнезвезд, дотрагиваясь до него кончиком хвоста. «Расскажи по порядку, что произошло!» Бурый несколько раз судорожно глотнул воздух, пытаясь взять себя в лапы. «Частокол решил пойти поохотиться!» — начал он. «Я пошел с ним!» Но в лесу он сказал, что ему нужно сделать свои дела, и удалился за куст. Я остался ждать. Его не было очень долго. Наконец я решил сходить поглядеть, но его нигде не было. Он сбежал. Бурый в ужасе зажмурился и простонал. Если медянка умрет, я никогда себе этого не прощу. Она не умрет, успокоил его Огнезвезд, хотя вовсе не был в этом уверен. Малышке по-прежнему угрожала смертельная опасность. На душе у него стало совсем неспокойно. Судя по рассказу Бурова, Частокол заметил, что за ним приглядывают, и очень хитро избавился от стража. Значит, у него была серьезная причина так поступить. Что же он задумал? И почему хотел убить маленькую медянку? «Что же мне теперь делать?» — уныло спросил Бурый. «Для начала перестань винить себя!» — прикрикнул на него Огнезвезд. «Рано или поздно это должно было случиться. Я уже давно жду, когда Частоколу представится случай доказать нам свою преданность. Если бы не страх за жизнь медянки, Огнезвезд был бы даже рад тому, что Частокол так открыто проявил себя перед всем племенем. Первоначально он собирался оставить полосатого воина в грозовом племени и строго приглядывать за ним, чтобы не допустить открытого предательства. Теперь он понял, что ошибался. Частокол никогда не будет верен ни ему, ни грозовому племени. Кроме того, в лагере не место коту, пытавшемуся отравить беззащитного котенка. Пусть убирается к своему покровителю, Звездоцапу. Мрачно подумал Огнезвезд. Там ему самое место. «Продолжай приглядывать за Частоколом», — велел он Бурому. «Можешь больше не скрываться. Пусть знает, что мы ему не доверяем. Предупреди его, что он не должен покидать лагерь до тех пор, пока мы не услышим рассказа медянки». Бурый настороженно кивнул и бросился в заросли крапивы. Огнезвезд видел, как он уселся возле Частокола и что-то резко сказал ему. Полосатый воин злобно ощерился в ответ и снова принялся терзать свой ужин. Тихие шаги раздались за спиной Огнезвезда, и он увидел песчаную бурю. Палевая кошечка нежно потерла щекой о его щеку и громко заурчала. Огнезвезд жадно вдохнул ее нежный запах и позабыл обо всех своих тревогах, успокоенный ее близостью. «Ты есть собираешься?» — строго спросила песчаная буря. «Я только тебя и жду. Крутобок рассказал мне, что случилось», — продолжала она по дороге к зарослям крапивы. «Я пообещала позже сменить его в пещере пепелицы. Можешь не сомневаться, я ни на шаг не подпущу Частокола к медянке». «Спасибо тебе», — прошептал Огнезвезд. Подходя к куче, он искоса взглянул на полосатого воина. Частокол неторопливо покончил с едой, облизнулся, спокойно поднялся и, словно не замечая присутствия предводителя, невозмутимо прошествовал в воинскую пещеру. Взъерошенный Бурый решительно направился за ним следом. Едва Частокол приблизился к пещере, как оттуда выскочил бурый дым. От внимания Огнезвезда не ускользнуло, что дым резко отшатнулся от Частокола и опрометью бросился к тростинке, поджидавшей его возле замшелого пенька, торчавшего за пещерой оруженосцев. Лесные коты не привыкли скрывать свои чувства. В свое время Дым был оруженосцем частокола, но теперь даже смотреть не хотел в сторону бывшего наставника. Огнезвезд вытащил из кучи сороку и повернулся к зарослям крапивы. «Привет, Огнезвезд!» — крикнула кисточка, когда он подошел ближе. «Царапка сказал, что ты хотел поговорить со мной по поводу церемонии посвящения? Я готова!» «Отлично!» — кивнул Огнезвезд. Все племя прекрасно помнило о том, как отказ синей звезды посвятить оруженосца в войны привел к бессмысленной гибели Быстролапа и сделал безликую калекой. Так что с посвящением царапки нужно было поторопиться. «Давай-ка завтра втроем отправимся в рассветный патруль. Хочу еще раз взглянуть на подготовку твоего оруженосца. Не то чтобы я сомневался, но просто...» «Разумеется!» — весело ответила кисточка. «Сам расскажешь царапке о завтрашнем походе или мне предупредить его?» «Сам!» — пробурчал Огнезвезд, набивая рот сочной сорочатиной. «Я хочу еще переговорить с Угольком и Тростинкой». Когда с едой было покончено, песчаная буря удалилась в сторону пещеры целительницы, а Огнезвезд пошел к пеньку, где обедали оруженосцы. Он застал там Уголька, Царапку и Дыма с Тростинкой. А вскоре из пещеры старейшин подтянулись Белохвост с Безликой. «Привет, Царапка!» — кивнул Огнегриф, усаживаясь рядом с оруженосцем. «Коготки не затупились? Готов показать, чему научился?» Царапка резко выпрямился и просиял. «Да, Огнезвезд! Тогда приготовься к завтрашнему рассветному патрулированию!» — велел Огнезвезд. — «Если покажешь себя молодцом, на закате станешь воином». От счастья у царапки даже уши заходили ходуном, но внезапно глаза его погасли, и он печально потупился. «В чем дело?» — резко спросил Огнезвезд. «Быстролап и безликая», — пробормотал оруженосец, махнув хвостом в сторону искалеченной кошечки. «Мы все трое так мечтали об этом дне, а теперь я буду один». «Я понимаю», — прошептал Огнезвезд и зажмурился от неожиданной боли. «Но это не должно омрачить завтрашнего дня. Ты давно заслужил эту честь». «И я буду с тобой», — подала голос Безликая, выглядывая из-за плеча Белохвоста. «Я первой назову тебя новым именем воина». «Спасибо тебе, Безликая», — прошептал Царапка, низко склоняя голову. «Раз уж тут зашла речь об именах», — громко вставил Белохвост, «я хотел бы напомнить еще об одном имечке». Он резко махнул хвостом в сторону Безликой. Все племя знало, что Белохвост никогда не называет свою любимую жестоким именем, которое дала ей синяя звезда. Не пришло ли время дать ей другое имя? «Как можно изменить воинское имя?» — вздохнул Огнезвезд. «Оно дается один раз перед лицом звездного племени». Белохвост раздраженно тряхнул головой и ринулся в бой. «Вот уж не думал, что когда-нибудь назову нашего предводителя мышеголовым. Да, видимо, придется. Как ты считаешь, Куцехвост и Безух с самого начала так звались? Да спроси, кого хочешь. Сначала у них были обычные воинские имена. Значит, бывает еще какая-то особая церемония. Вот и проведи ее как надо. А то я знаю наше племя. Они никогда не будут называть ее новым именем, пока ты не произнесешь какие-то особенные слова. Носитесь со своими ритуалами. Просто смешно смотреть». «Пожалуйста, так не звезд», — тихо попросила Безликая, с надеждой глядя на него своим единственным глазом. «Мне так тяжело видеть, как все смущаются, заговаривая со мной. Наверное, все дело в этом ужасном имени». «Конечно», — поспешил заверить ее Огнезвезд. Ему было очень стыдно, что он сам об этом не догадался. «Я прямо сейчас пойду и поговорю со старейшинами. Безух должен знать, как это делается». Он уже вскочил на лапы, как вдруг вспомнил, что забыл сказать еще кое о чем. «Уголек и тростинка, не думайте, что я забыла вас. Во время нападения собак вы показали себя с самой лучшей стороны. Но пока вы еще слишком молоды, чтобы стать воинами». Это была чистая правда. Кроме того, Огнезвезд хотел соблюсти старшинство и первым посвятить в воины Царапку. «Обещаю, что вам не придется долго ждать». «Мы понимаем», — отозвался Уголек. «Нам еще надо подучиться». «Огнезвезд», — взволнованно пролепетала Тростинка. «А как же... А что быть с Частоколом? Если он в самом деле хотел отравить Медянку, я не желаю быть его ученицей». «При чем здесь Медянка?» — нахмурился Белохвост. «О чем это вы? Что тут произошло, пока мы охотились?» Тростинка с Царапкой тут же подбежали к ним с Безликой и принялись наперебой выкладывать последние новости. «Так кто тогда будет Тростинкиным наставником?» — сурово спросил Дым, давая понять, что не сомневается в виновности Частокола. «Я мог бы заниматься и с ней, и с Угольком», — затаенной надеждой предложил он. Тростинка просияла. Но Огнезвезд отрицательно покачал головой. «Ничего не выйдет, Дым. Ты будешь к ней слишком снисходителен». Дым раздраженно фыркнул, но потом подумал и коротко кивнул. «Думаю, тут ты прав». «Не беспокойся», — сказал Огнезвезд и повернулся в сторону пещеры старейшин. «Я позабочусь о том, чтобы дать Тростинке самого лучшего наставника». Когда он просунул голову в пещеру, устроенную возле поваленного дерева, старейшины уже укладывались на ночь. «Что стряслось на этот раз?» – ворчливо поинтересовался Безух, вытягивая тощую шею из своего мохового гнездышка. «Неужели в этом лагере уже и вздремнуть спокойно нельзя? То ли дело раньше!» Рябинка сонно заурчала и ласково сказала: «Ой, не слушай его, Огнезвезд. Мы всегда рады видеть тебя». «Спасибо, Рябинка», — поблагодарил он. «Я пришел поговорить с Безухом». Безух приоткрыл один глаз и широко зевнул. «Слушаю тебя. Только побыстрее, если можно». «Я хочу спросить тебя по поводу имен», — начал Огнезвезд и сбивчиво объяснил, что Белохвост хочет дать Безликой новое имя. Заслышав имя искалеченной кошки, к ним тут же приблизилась горностайка. Все знали, что старая королева очень привязана к Безликой, и даже после выздоровления несчастной кошки продолжает зорко опекать ее. «Не могу его в этом упрекнуть. Очень хорошо понимаю их обоих», — проворчала она, когда Огнезвезд рассказал о негодовании Белохвоста. «Да какому коту понравилось бы носить такое жуткое имечко?» Безук снова зевнул. «Я был уже очень старый, когда мне поменяли имя и называли Безухом», – прошамкал он. «Честно сказать, мне все равно, как меня называют. Лишь бы свежатину вовремя носили, да подстилку меняли. Но молодая кошка – это другое дело. Тут не поспоришь». «Ты можешь рассказать мне, что нужно сделать?» – осторожно спросил Огнезвезд. «Отчего ж не могу?» Безух взмахнул хвостом, призывая его подойти поближе. «Иди сюда, да слушай хорошенько». Всю ночь шел ливень. Когда на рассвете Огнезвезд вывел Кисточку и Царапку из лагеря, от вчерашнего снега не осталось и следа. Тяжелые капли дождя усеяли траву и папоротники, ярко сверкая в свете занимающегося утра. Поежившись от холода, Огнезвезд ускорил шаг. Потому как сияли глаза Царапки, он увидел, что тот еле сдерживает свое возбуждение, стараясь показать себя предводителю с самой лучшей стороны. Случай не заставил себя ждать. Едва трое котов поднялись на гребень холма, как свежий ветерок донес до них сильный запах мышки. Царапка вопросительно покосился на Огнезвезда, и тот коротко кивнул. «Вообще-то мы вышли не на охоту», — напомнил он, — «но не откажемся от свежей дичи. Сейчас поглядим, насколько ты проворен». На мгновение царапка замер, выискивая мышку, которая тихо шуршала в листве под раскидистым кустом. Изогнувшись дугой, оруженосец, крадучись, пополз к ней. Огнезвезд одобрительно отметил, что царапка не забыл о том, что мышки очень чутко реагируют на малейшее колебание почвы. Оруженосец даже не шел, а почти плыл, едва касаясь лапами земли. Вот он прыгнул, повозился и почти тут же вернулся к поджидавшим его воинам. Глаза его победно сверкали. В пасти безжизненно болталась мертвая мышка. «Отлично!» — похвалила кисточка. «Просто прекрасно!» — поддержал ее Огнезвезд. «Закопай свою добычу, мы захватим ее на обратном пути». Подождав, пока царапка закидает свою мышку землей, Огнезвезд повел патруль в сторону Змеиной горки. Он не был там с того ужасного рассвета, когда обнаружил оставленную звездоцапом цепочку дохлых кроликов. Горькая желчь подступила к горлу Огнезвезда при воспоминании о тошнотворном запахе кроличьей крови. Но на этот раз вокруг не было ничего, кроме привычных лесных ароматов. Вскоре они добрались до Змеиной горки. Но и здесь все было тихо. А лай и завывание, доносившиеся некогда из пещеры, давно превратились в воспоминания. «Очень хорошо, царапка», — снова сказал Огнезвезд, стараясь ничем не выдавать липкого ужаса, до сих пор охватывавшего его при виде этого места. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» Оруженосец поднял голову, разинул пасть и втянул в воздух, пропуская его через чувствительные железы в гортани. Он весь подобрался и едва заметно дрожал, сосредоточившись на полученном задании. «Лесу чую», — начал царапка. «Запах старый, думаю, дня два, не меньше». «Так, теперь белка и собачий запах». Он быстро покосился на Огнезвезда, и тот понял, что у будущего воина с этим местом связаны свои тяжкие воспоминания. Именно здесь был растерзан быстролап и жестоко пострадала безликая. «Что еще?» «Еще гремящая тропа», — отозвался царапка. «И чем-то еще?» Он снова принюхался. «Вот это я не могу понять, Огнезвезд. Кажется, пахнет кошками, но только не нашими, лесными. Запах доносится откуда-то оттуда». Он взмахнул хвостом. «Что ты думаешь?» Огнезвезд сделал глубокий вдох и понял, что царапка прав. Ветерок доносил до них слабый, совершенно незнакомый кошачий запах. «Давайте-ка поглядим», — прошептал Огнезвезд. «Только осторожно. Думаю, это всего лишь какой-нибудь заблудившийся котенок, но все может быть». Трое котов, крадучись, начали пробираться в траве. И с каждым шагом запах становился все сильнее. Теперь Огнезвезд мог рассказать о нем гораздо больше. «Нет, это не котенок. Бродяги или одиночки», — уверенно прошептал он. «Кажется, их здесь трое. Запах свежий. Мы едва с ними разминулись». «Что они делают на нашей территории? Ты думаешь, это бродяги Звездоцапа?» — спросил он, намекая на банду бездомных котов, которые когда-то помогли Звездоцапу напасть на лагерь грозового племени. Разбойничали с ним после его изгнания, а потом вместе с ним явились в племя теней. «Нет», — решительно ответила кисточка. «Звездоцаповы бродяги давным-давно пропахли племенем теней. Это что-то новенькое». «Я хочу знать, что они тут делают», — добавил Огнезвезд. «Давайте пойдем по их следу. Веди нас, царапка». Оруженосец мгновенно посерьезнел. Возможная угроза со стороны шайки бродячих разбойников заставила его забыть о предстоящей церемонии. Шаг за шагом он старательно шел по следу чужаков, пока тот окончательно не потерялся в вязком болотце, где даже Огнезвезд ничего не мог учуять. «Прости, Огнезвезд!» — разочарованно вздохнул котик. «Ты ни в чем не виноват!» — заверил его Огнезвезд. «Если уж запах пропал, значит пропал!» Он вскинул голову и посмотрел туда, куда привел их след. Похоже, странные гости ушли в сторону гремящей тропы и скрылись на территории двуногих. В любом случае, они покинули земли грозового племени. «Я велю патрулям держать ухо востро, но, думаю, нам не о чем беспокоиться», — протянул Огнезвезд. «Ты отлично держишь след, царапка», — добавил он, повернувшись к молодому котику. «Пора возвращаться в лагерь. Нужно успеть подготовиться к церемонии посвящения». «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой на собрание грозового племени». Огнезвезд еще не успел закончить, как увидел, что из пещеры оруженосцев кубарем выкатился царапка. Следом за ним бежала кисточка. И оруженосец, и его наставница тщательно приготовились к церемонии. Золотисто-бурая царапкина шерсть так и светилась в серых сумерках. Молодой котик весь сиял, словно вот-вот лопнет от распиравшей его гордости. Огнезвезд внимательно посмотрел перед собой, ожидая, пока все коты соберутся под скалой. Вот из пещеры целителей, хромая, выскочила пепелица. Рядом с ней семенил Крутобок, и они о чем-то негромко перешептывались, сблизив головы. «Как-то там медянка», — подумал Огнезвезд. Перед тем, как уйти в рассветный патруль, он мельком заглянул в пещеру к целительнице. Малышка спала, но пепелица все еще не могла точно сказать, есть ли надежда на то, что ее организм полностью освободится от яда. Огнезвезд решил, что непременно заглянет к медянке сразу после окончания церемонии. Он поискал глазами Частокола и заметил, как тот в развалку вылезает из пещеры в сопровождении Бурова. Стоило этой парочке сесть под скалой, как пространство вокруг них мгновенно опустело. Никто из котов не хотел находиться рядом с Частоколом. Полосатый воин презрительно посмотрел прямо перед собой. Но Огнегриву показалось, что сегодня он выглядит несколько напряженным. По всей видимости, у него были свои причины волноваться за состояние здоровья медянки. Огнезвезд быстро окинул взором свое племя. Сегодняшний день был особенным не только для царапки, но и для Огнезвезда. Ведь царапка станет первым оруженосцем, которого он посвятит в воины. Ясным и громким голосом Огнезвезд начал произносить слова, которые запомнил наизусть еще со дня собственного посвящения. И с тех пор не раз слышал от синей звезды. «Я, Огнезвезд, предводитель грозового племени, призываю моих звездных предков-воителей взглянуть с небес на этого оруженосца. Он упорно трудился, постигая завещанный вами воинский закон. И теперь я представляю его вам, как нового воина». Глядя сверху вниз на притихшего оруженосца, Огнезвезд продолжал. «Царапка, обещаешь ли ты свято следовать воинскому закону и, не щадя жизни, защищать свое племя?» Снизу раздался твердый голос молодого котика. «Обещаю!» «Тогда, властью, данной мне звездным племенем, я дарую тебе имя воина!» «Царапка, с этого дня имя твое будет Терновник!» «Звездное племя гордится твоим умом и преданностью, и мы рады принять тебя в славную семью воинов грозового племени!» Сделав шаг вперед, Огнезвезд дотронулся подбородком до макушки Терновника. и почувствовал, что молодой воин весь дрожит от волнения. Терновник быстро лизнул предводителя в плечо и посмотрел ему в глаза долгим взглядом, в котором счастье смешивалось с печалью. Огнезвезд знал, что в этот торжественный момент молодой котик снова думает о своем друге Быстролапе, который погиб у Змеиной Горки, так и не успев стать воином. Не успел терновник шагнуть в толпу воинов, как к нему уже подбежала Безликая. «Терновник!» – звонко проурчала она и жадно лизнула приятеля в золотистое ушко. Безликая сдержала свое обещание первой назвать терновника его новым воинским именем. И голос ее был полон нежности к другу и гордости за его успех. Белохвост высунулся из-за спины своей подруги и быстро поздравил терновника и вопросительно поглядел на предводителя. Огнезвезд кивнул. Он подождал, пока все племя поздравит молодого воина и на все лады повторит его новое имя. А затем взмахом хвоста попросил тишины. Когда грозовые коты снова расселись по местам и замолчали, Огнезвезд сказал: «Прежде чем вы разойдетесь, я хотел бы сказать вам еще несколько слов. Во-первых, я прошу вас вспомнить об оруженосце, который должен был бы стоять сейчас перед этой скалой вместе с терновником. Все вы знаете, что Быстролап погиб, пытаясь выследить свору псов, угрожавших жизни нашего племени. Грозовые воины навсегда сохранят память о нем». Толпа под скалой одобрительно загудела. Огнезвезд заметил, как приосанился Долгохвост, бывший наставник погибшего оруженосца, и увидел в его глазах гордость, смешанную с горечью. «Кроме того, — продолжал Огнезвезд, — я хочу от имени всего племени поблагодарить Уголька и Тростинку. Во время изгнания собак они показали себя настоящими храбрецами, и хотя они пока слишком молоды, чтобы стать воинами, мы все гордимся ими. Тростинка, Уголек, вот молодцы, так молодцы!» – зазвучало со всех сторон. Каждый кот торопился поздравить и похвалить юных оруженосцев. Так что скоро брат с сестрой совсем растерялись и засмущались. Глаза дыма так и сияли от гордости за свою подругу. Только Частокол, наставник Тростинки, не проронил ни слова. Даже не повернул головы в сторону своей ученицы. Он продолжал презрительно смотреть прямо перед собой. Огнезвезд подождал, пока стихнет шум под скалой, и снова повысил голос. «Сегодня здесь состоится еще одна церемония!» Он взмахнул хвостом, подзывая к себе Безликую. Кошечка взволнованно подошла и встала прямо перед предводителем. Белохвост тут же выскочил за ней следом и остановился всего в одном кошачьем прыжке от своей любимой. Шепоток удивления прокатился по толпе котов. Большинство из них даже не догадывалось о том, что сейчас произойдет. Церемония смены имени и без того была большой редкостью. Но никто не слышал, чтобы ее проводили почти сразу после того, как оруженосец получал свое первое воинское имя. Огнезвезд припомнил, что сказал ему Безух, и начал. «Души звездных воинов, вы знаете имя каждого лесного кота. Сейчас я прошу вас забрать имя у кошки, что сидит перед вами, потому что оно ей больше не подходит». Он замолчал. Ставшая безымянной, пестрая белая рыжая кошечка у подножия скалы вся дрожала от волнения. Огнезвезд очень надеялся, что новое имя придется ей по душе, ведь он столько размышлял, прежде чем выбрать подходящее прозвание. «Властью предводителя грозового племени!» – нараспев провозгласил Огнезвезд. «И с одобрения звездных воинов-предков я даю этой кошке новое имя. Отныне она будет зваться Яролика. Пусть тело ее жестоко изранено, Мы гордимся ее храбрым сердцем и огнем, который пылает в ее душе». Он приблизился к Яролике и прикоснулся подбородком к ее затылку, как того требовал ритуал имени речения. Кошечка быстро лизнула его в плечо, как подобает молодым воинам, только что получившим свое имя. «Яролика! Яролика!» – зашумели коты под скалой. Пестрая кошка с детства пользовалась большой любовью среди котов. Все племя горько оплакивало ее раны. Все прекрасно понимали, что Яролика никогда уже не станет настоящей воительницей, но хотели, чтобы она заняла достойное место среди соплеменников. Огнезвезд сам подвел Яролику к ожидающему ее белохвосту. «Ну, теперь ты доволен?» – проворчал он, глядя на своего белоснежного племянника. Белохвост ответил не сразу. Обвив свой хвост вокруг хвоста Яролики, он с ласковым урчанием терся шеей о ее щеку. «Прекрасное имя, Огнезвезд!» – пробормотал он. «Просто прекрасное!» Единственный уцелевший глаз Яролики так и лучился от счастья. Она так размурлыкалась, что даже говорить не могла, и лишь с благодарностью смотрела на Огнезвезда. Бедняжка слишком долго несла на себе тяжкий груз безумной ненависти синей звезды к звездному племени, подумал Огнезвезд. Пусть она никогда не станет настоящей воительницей, зато теперь у нее есть имя, которым можно гордиться. Огнезвезд судорожно проглотил ком в горле. Такие мгновения навсегда остаются в памяти. Именно они делают жизнь предводителя счастливой. «Послушай, Огнезвезд», — сказал вдруг Белохвост, «мы с Яроликой хотели бы начать тренировки. То, что у нее один глаз и одно ухо, это еще не помеха. Просто нужно разработать особую боевую технику, только и всего». «А когда она снова научится сражаться, она хотела бы уйти из пещеры старейшин и перебраться обратно к воинам. Можно?» «Я даже не знаю», — замялся Огнезвезд. На самом деле он прекрасно знал, что Яролика никогда не будет настоящим воином, поскольку не сможет охотиться самостоятельно. Кроме того, из-за своих ран она всегда будет проигрывать в любой схватке. С другой стороны, как предводитель, он очень хотел, чтобы Яролика научилась хоть как-то сражаться. И в случае крайней необходимости могла бы постоять за себя и за свое племя. «Ты у нас до сих пор без оруженосца, Белохвост», — вслух сказал он. «Думаю, ты сможешь найти время для занятия с Яроликой». «Это значит, что мы можем начать тренировки?» – настырно уточнил Белохвост. «Пожалуйста, Огнезвезд!» – робко попросила Яролика. «Я так хочу перестать быть обузой для своего племени! Я буду очень стараться, обещаю!» «Уговорили!» – улыбнулся Огнезвезд и неожиданно добавил. «Если вам удастся придумать какие-нибудь новые приемы, вы должны обязательно поделиться ими с остальными». «Яролика не первая кошка, получающая такие тяжелые увечья. И, боюсь, не последняя». Белохвост утвердительно закивал, и парочка отошла к Бурану, бывшему наставнику Яроликой, который хотел поздравить свою ученицу с новым именем. Завидев Огнезвезда, глашатай кивнул ему и сообщил. «Перед церемонией я заглянул к медянке. Похоже, она начинает просыпаться. Пепелица полагает, что моя девочка пойдет на поправку». «Вот это новость!» – просиял Огнезвезд. Только теперь он вспомнил, что Буран был отцом пострадавшей малышки. «Ты думаешь, она уже сегодня сможет рассказать нам о том, что произошло?» «Об этом надо спрашивать не меня, а Пепелицу», – строго ответил белоснежный воин. «Иди к ней, я сам позабочусь о патрулях». Огнезвезд быстро поблагодарил его и побежал наполовину целительницы. В самом начале папоротникового туннеля он столкнулся с Пепелицей. «А я как раз бегу к тебе!» – взволнованно воскликнула она. Успокоенный словами Бурана, Огнезвезд даже слегка растерялся, увидев тревогу в голубых глазах целительницы. «Медянка очнулась! С ней все будет хорошо! Но ты должен немедленно выслушать ее историю!» «Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки».» Глава 10. Медянка лежала, свернувшись калачиком в моховом гнездышке возле пещеры Пепелицы. Услышав шаги целительницы, она поспешно подняла голову. В первый момент Огнезвезда испугал неподвижный взор ее всегда живых глазок. И он понял, что каждое движение дается малышке с огромным трудом. Песчаная буря лежала возле гнездышка, охраняя больную. «Несчастный маленький детеныш», — растроганно шепнула она на ухо Огнезвезду. «Она едва не умерла. Нужно немедленно разобраться с этим проклятым частоколом. У меня просто когти чешутся на этого негодяя. Да я бы ему...» Огнезвезд заметил, что палевая красавица взволнована ничуть не меньше Пепелицы. И понял, что обе кошки уже выслушали рассказ медянки. «Предоставь его мне», — негромко сказал он, усаживаясь возле больной. «Я рад, что ты очнулась, медянка», — ласково проворчал он. «Ты можешь рассказать мне, что с тобой стряслось?» Пестренькая кошечка несколько раз моргнула, потом тихо заговорила. «Чернушка и Капелька спали в детской, а я не спала, мне было скучно. Мама задремала, вот я и решила пойти поиграть во враг. Я хотела поймать мышку, я пошла, а потом увидела частокола». Тут голосок ее задрожал, и она испуганно замолчала. «Продолжай», — подбодрил ее Огнезвезд. «Он шел во враг, совсем один. А я знала, что он всегда ходит вместе с Бурым. Вот и решила поглядеть, куда это он идет. Я стала за ним красться. Я не хотела ничего плохого. Просто однажды он куда-то уводил из лагеря ежевичку с рыжинкой. Вот я и подумала, что он задумал какое-то новое приключение». Огнезвезд подавил тяжелый вздох. Медянка чуть ли не с рождения всюду совала свой любопытный нос и постоянно страдала из-за собственной бесшабашной отваги. Вот и нашла приключение на свою голову. У него не было сил сердиться на несчастную глупышку. И он искренне надеялся, что искусство Пепелицы вскоре вернет медянке ее привычный веселый задор. «Я долго за ним кралась», — похвасталась медянка. «Я еще никогда не забиралась так далеко от лагеря. Я шла тихо-тихо. Частокол даже не заметил меня. А потом он встретился с другим котом. Вот. Только я не знаю, кто это был. Я его раньше никогда не видела». «Что это был за кот? Расскажи мне о нем. Как от него пахло?» — быстро спросил Огнезвезд. Медянка удрученно посмотрела на него. «Я такого запаха не знаю», — пискнула она и сморщила розовый носик. «Но это был гадкий запах. От него даже в носу щипало. А сам кот был такой здоровенный, даже больше, чем ты, Огнезвезд. Сам весь был алый, а лапки у него черные». Огнезвезд уставился на нее, соображая, кто бы это мог быть. «Чернопят!» — неожиданно воскликнул он. «Глашатай звездоцапа!» «Это был запах племени теней, медянка!» «Немного ли себе позволяет этот негодяй?» — прорычала песчаная буря. «С какой стати он встречается на нашей земле с глашатаем племени теней?» «А что было потом?» — наклонился Огнезвезд к медянке, взмахом хвоста приказывая песчаной буре помолчать. «А потом я струсила», — еле слышно призналась медянка, уставившись на свои лапки. «Я так испугалась, что побежала обратно, и, наверное, частокол меня услышал, потому что он нагнал меня во враге. Я подумала, что он разозлится на меня за то, что я за ним следила. Но он похвалил меня и сказал, что я очень умная и хитрая. Потом сказал, что хочет угостить меня и предложил ягод. С виду они были такие вкусненькие, но когда я их поела, мне вдруг стало плохо. И больше я ничего не помню. А потом я проснулась тут, у пепелицы». Закончив, она уронила головку на лапы и затихла. Видно было, что долгий рассказ утомил ее. Пепелица нежно обнюхала малышку, прислушиваясь к ее дыханию. «Это были смерть ягоды, глупышка», — проворчала она. «Никогда в жизни даже не прикасайся к ним, слышишь?» «Я больше не буду, пепелица, честное слово», — прошептала медянка. «Спасибо тебе, медянка», — сказал Огнезвезд и поднялся. Он ничуть не удивился тому, что Крутобок оказался прав, но так разозлился, что едва мог дышать. Единственное, что его поразило, это даже не преступление Чистокола, а таинственный визит Чернопята. Зачем глашатай племени теней наведывается на территорию грозового племени? «Что будешь делать с Частоколом?» — тихо прорычала песчаная буря. «Я должен расспросить его», — ответил Огнезвезд. «Хотя не думаю, что он захочет быть со мной откровенным». «После того, что он сделал, ему не место в нашем племени!» — взорвалась песчаная буря. «Да любой наш кот, не задумываясь, порвет ему глотку! Я не дам и пары мышиных хвостиков за его поганую жизнь!» «Предоставь это мне», — мрачно повторил Огнезвезд. Пепелица осталась сидеть возле уснувшей медянки, а Огнезвезд с песчаной бурей вернулись на поляну. Большая часть котов все еще оставалась там, вылизывая друг друга перед отходом ко сну. Буран в сопровождении Долгохвоста и Златошейки уверенно шествовали к выходу из лагеря. Как только Огнезвезд взлетел на скалу, патруль решительно повернулся обратно. Остальные коты удивленно вытаращили глаза на предводителя. Не обращая внимания на всеобщее изумление, Огнезвезд громко призвал котов прийти на новое собрание. Он поискал глазами Частокола, но полосатого воина нигде не было видно. «Где Частокол?» – спросил он Крутобока, когда серый толстяк подбежал к скале. «В пещере!» – буркнул тот. «Приведи его!» Крутобок нырнул в воинскую пещеру и вскоре выскочил оттуда в сопровождении Частокола и Бурова. Когда трое котов приблизились к скале, Частокол первым уселся на землю и нахально уставился на Огнезвезда. «Ну?» – вызывающе спросил он. «Я вижу, славному Огнезвезду очень понравилось красоваться на скале предводителя. Что понадобилось нашему герою на этот раз?» Огнезвезд спокойно выдержал его взгляд и сказал. «Медянка очнулась». Несколько мгновений Частокол продолжал смотреть на него. Потом мрачно отвел глаза. «И ты собрал нас всех, чтобы сообщить эту потрясающую новость?» насмешливо спросил он. Но Огнезвезд ясно видел, как шевелится шерсть на его полосатой спине. «Коты грозового племени!» — возвысил голос Огнезвезд. «Я позвал вас сюда для того, чтобы вы были свидетелями слов Частокола. Все вы знаете, что произошло вчера с медянкой. Сейчас она наконец очнулась. И пепелица надеется, что малышка вскоре совсем поправится. Только что я разговаривал с медянкой. Она подтвердила слова Крутобока. Частокол накормил ее смертьягодами». «Частокол!» — крикнул он, устремив взор на полосатого воина, сидящего у подножия скалы. что ты скажешь в свое оправдание?» «Она врет!» – презрительно сплюнул Частокол. Коты, сидящие вокруг него, угрожающе зашипели. И он быстро поправился. «Или ошибается. Котята никогда не слушают, что им говоришь. Натворят бед, а потом сваливают вину на кого попало. Она пропустила мои слова мимо ушей и не помнит, как я просил ее не есть смерть ягод». «Медянка не лжет и не ошибается», — мрачно сказал Огнезвезд. «Она сообщила мне еще кое-что. Из чего я заключил, что ты нарочно накормил ее травой? Она видела, как ты встречался на нашей территории с Чернопятом, глашатаем племени теней. Ты не хочешь рассказать нам, о чем мы с ним разговаривали?» Новые возмущенные вопли потрясли племя. То тут, то там слышались негодующие крики. «Предатель! Измена!» Огнезвезд махнул хвостом, призывая воинов к молчанию. Но потребовалось какое-то время, прежде чем разъяренные коты успокоились и притихли. Частокол спокойно выждал, пока утихнут крики, а потом злобно рявкнул. «Я не собираюсь оправдываться перед домашним котишкой!» Огнезвезд в бешенстве царапнул скалу, словно хотел проверить на прочность свои когти. «И тем не менее тебе придется сделать это. Я хочу знать, что вы со Звездоцапом задумали на этот раз!» Он с трудом подавил подступающее бешенство и продолжил. «Частокол, ты знаешь, что Звездоцап намеревался сделать со всеми нами. Голодные псы разорвали бы нас в клочья, не пощадив ни стариков, ни котят. Как ты можешь общаться с ним после всего этого?» Частокол злобно посмотрел ему в глаза и промолчал. Огнезвезд вспомнил, как перед самым нападением собачьей своры Частокол хотел увести из лагеря звездоцаповых котят. Выходит, он знал, что Звездоцап что-то задумал. И спокойно обрек племя на страшную гибель, даже не попытавшись никого предупредить. Неужели этого недостаточно, чтобы назвать его предателем? Огнезвезд очень старался быть справедливым, чтобы ни один кот, даже Частокол, не мог обвинить его в преследовании бывших сторонников Звездоцапа. Более того, он и теперь очень опасался того, сколько бед может натворить Частокол, примкнув к своему покровителю. Но у него не было выбора. За свои преступления Частокол заслуживал немедленного изгнания. «Ты мог бы быть хорошим воином», — печально сказал он Частоколу. «Я даю тебе последний шанс, Частокол. Я хочу доверять тебе и...» «Доверять мне?» — взорвался Частокол. «Да ты никогда мне не доверял! Ты что думал, я не догадаюсь, зачем этот рыжий дурачок ходит за мной по пятам?» — заорал он, поворачиваясь к Бурому, сидевшему у него за спиной. «И ты ждал, что я соглашусь провести остаток дней под надзором? Я чистокровный грозовой кот, а не домашняя киска!» «Нет, Частокол», — устало ответил Огнезвезд, вытягиваясь на скале и пристально глядя в глаза полосатому воину. «Я просто ждал, когда ты докажешь свою преданность. Ведь ты родился в этом племени, вырос вместе с его воинами. Неужели это совсем ничего не значит для тебя? Согласно воинскому закону, ты обязан защищать свое племя даже ценой собственной жизни!» Частокол вскочил с земли, глаза его метали молнии. И Огнезвезд понял, что полосатый воин до последнего момента не собирался покидать родное племя. Возможно, он вовсе не был уверен в том, что Звездоцап захочет его принять. Что ни говори, а Частокол в свое время отказался разделить с бывшим другом тяжесть изгнания. Кроме того, перед нападением собак он так и не сумел привести Звездоцапу ежевичку с рыжинкой. Предводитель племени теней был не из тех, кто легко прощает обиды и ошибки. Поэтому Частокол вряд ли мог рассчитывать на теплый прием в новом лагере. Но когда Частокол заговорил, в голосе его не было и следа сожаления и страха. «Это не мое племя», — презрительно усмехнулся он. И сидящие вокруг него коты в ужасе отшатнулись в стороны. «Давно уже не мое. После того, как домашний котишка возглавил грозовое племя, мне здесь больше нечего делать. Я не обязан хранить верность этим жалким созданиям. Если и есть в нашем лесу хоть один достойный кот, так это Звездоцап». «Вот и убирайся к нему», — прошипел Огнезвезд. «Отныне ты больше не воин грозового племени. Если мы поймаем тебя на нашей территории после заката, мы поступим с тобой как с врагом. Убирайся». Частокол задержал на нем свой горящий взор, но не произнес ни слова. Потом, не торопясь, повернулся к Огнезвезду спиной и в развалку направился к выходу. Коты молча расступались, давая ему дорогу. «Попробуй только вернуться! Ты знаешь, что тебя тут ждет!» — прорычал Белохвост, обнажая острые зубы. Синеглазка не сказала ни слова, только плюнула, ощетинив шерсть. Как только кончик хвоста Частокола скрылся в гуще папоротников, коты возбужденно закудели, обсуждая только что случившееся. Внезапно из общего гула послышался звонкий голос Рыжинки. «Частокол ушел в племя теней?» Огнезвезд сразу вспомнил, что Рыжинка, единственная из всех котов, не выразила никакого возмущения по поводу преступления полосатого воина. Словно зачарованная, она смотрела на Частокола, провожая глазами каждый его шаг в сторону выхода. Она выглядела потрясенной и растерянной, но в ее глазах еще было что-то, чего Огнезвезд пока не мог понять. Ее вопрос заставил его похолодеть. Малышка прекрасно знала, кто возглавляет племя теней. Неужели она понимает, что означает предательство Частокола? «Не знаю», — признался он. «Он может пойти куда ему угодно. Отныне он больше не принадлежит грозовому племени». «Значит, мы можем выгнать его, если увидим на своей земле», — спокойно уточнил Буран. «Да», — кивнул Огнезвезд и добавил, обращаясь к остальным котам. «Если вы почувствуете на нашей территории запах Частокола или котов племени теней, немедленно сообщите мне или Бурану. Кстати, сегодня утром Терновник заметил возле Змеиной горки запах бродячих котов. Держите нос по ветру. Если почуете бродяг, немедленно доложите мне». Отдав приказы, Огнезвезд немного успокоился. Помимо воли, он все же чувствовал робкое облегчение от того, что наконец избавился от Частокола. Отныне никто больше не назовет его киской и не попрекнет домашним происхождением. Кроме того, можно больше не думать о том, что все происшествия и планы грозового племени станут известны Звездоцапу. Даже если Частокол по-прежнему будет вредить грозовому племени, все же в его уходе больше пользы, чем вреда. Откуда же тогда эта тоскливая досада на себя за то, что так и не сумел заслужить преданность полосатого воина? «Эй, Огнезвезд!» — вывел его из раздумий оклик дыма. «Ты не забыл о тростинке? Она ведь теперь осталась без наставника?» «Спасибо, что напомнил, дым. Этот вопрос мы решим прямо сейчас. Подойди сюда, тростинка». Кошечка немедленно вынырнула из-за спины дыма и, изящно перебирая лапками, вышла к самому подножию скалы. Огнезвезд обвел глазами собравшихся, нашел того, кто был ему нужен, и громко произнес ритуальные слова. «Долгохвост, после гибели Быстролапа ты остался без оруженосца. Ты был прекрасным наставником для Быстролапа. И я надеюсь, что твое терпение и мастерство помогут Тростинке успешно завершить свое обучение». Долгохвост вскочил. Глаза его так и сияли от изумления и благодарности. Огнезвезд поманил его кончиком хвоста. Он искренне надеялся, что старой вражде наконец-то будет положен конец. Что ни говори, а таких отличных воинов, как Долгохвост, нужно еще поискать. Все еще не оправившись от изумления, Долгохвост приблизился к Тростинке и неловко ткнул носом в ее нос. Кошечка учтиво поклонилась, и наставник с ученицей вернулись в толпу, где их уже поджидали дым с угольком. Огнезвезд прыгнул со скалы. Теперь, когда все дела были переделаны, усталость, словно огромный барсук, подмяла его под себя. Больше всего на свете он хотел бы сейчас свернуться клубочком в воинской пещере, согреться между спинами друзей и уснуть. Но он был предводителем, а значит, не имел права даже на отдых. Предательство частокола и незнакомый кошачий запах, обнаруженный возле Змеиной горки, вновь напомнили ему о мрачном пророчестве Синей Звезды. Что означала груда костей и хлынувшая из нее кровавая река? О чем говорила Синяя Звезда? Отчаявшись найти ответ на эти вопросы, Огнезвезд решил отправиться к Пепелице и узнать, не получала ли она каких-либо знамений от звездного племени. Выйдя на полянку, он с облегчением увидел, что песчаная буря больше не дежурит возле постели медянки. Меньше всего на свете ему хотелось, чтобы любимая увидела его в таком подавленном состоянии. Медянка спокойно спала в своем гнездышке. А судя по глухой возне, доносившейся из расщелины в скале, Пепелица была у себя. Огнезвезд приблизился к входу и увидел, что Пепелица разбирает кучу трав и ягод, разложенных вдоль стен пещерки. «И можжевельника почти не осталось!» – пробормотала целительница и испуганно вздрогнула, завидев Огнегрива. «В чем дело? Что еще стряслось?» Сильно припадая на одну лапку, она выкатилась из пещеры, подбежала к предводителю и встревоженно повела носом, почуяв исходящий от него запах страха. «Что случилось, Огнезвезд?» Огнезвезд встряхнул головой, приводя мысли в порядок. Ему не терпелось поскорее вернуться к самому началу и рассказать целительнице о сне, который он увидел возле лунного камня. Пепелица опустилась рядом с ним на землю и молча слушала, не сводя пристального взгляда с лица Огнезвезда. И тогда Синяя Звезда сказала: «Четыре станут двумя, лев и тигр сойдутся в битве, и кровь будет править лесом», — закончил Огнезвезд. И тут же кровь начала сочиться из груды костей. Она все пребывала и вскоре затопила лощину. Она была всюду, и я весь вымок в ней. Что все это значит, Пепелица?» «Я не знаю», — удрученно покачала головой целительница. «Звездное племя никогда не сообщало мне ничего подобного. Выходит, звездные предки почему-то не пожелали открыть мне это будущее. Мне очень жаль Огнезвезд. Но пока я ничего не могу тебе сказать. Я буду думать о твоем сне. И, возможно, уже в ближайшие дни случится что-нибудь, что прояснит нам это пророчество». Желая хоть как-то утешить его, Пепелица ласково уткнулась носом в рыжую шерсть Огнезвезда. Он был благодарен ей за доброту, но ужас вещего сна не отпускал его. Какая жуткая судьба ожидает его впереди? Что будет с ними всеми? И если даже мудрая Пепелица не может ответить на этот вопрос, то есть ли у грозового племени надежда на спасение? Читала Анна Стрелец. 2019 год. А теперь Время поиграть. Сегодня у нас будет новая игра – анаграмма. Что это значит? Так называется слово или словосочетание, образованное путем перестановки букв. Например, пила и липа. У нас сегодня в задании под анаграммой зашифровано имя одного из котов-воителей. Напоминаю, что игры у нас проходят на YouTube в видеоформате. Поэтому ребята, которые слушают мои аудиокниги на других ресурсах, чтобы вам принять участие в игре и увидеть задание, найдите мой канал на YouTube. Он называется «Готовим вкусняшки». Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Битва за лес. Главы 6-10». А теперь покажу задание. Как я уже говорила, в анаграмме зашифровано имя одного из персонажей книг «Коты-воители», которое я уже озвучила на данный момент. Вам осталось переставить буквы в правильном порядке и написать мне в комментариях, кто этот кот или кошка. Как всегда, жду вас в следующий четверг в нашем клубе «Коты-воители» на очередную игру. Ссылочки на клуб оставлю в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеоплеера, а также в описании к этому видео. Подписывайтесь, кто еще не подписался, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда знать о новых видео на моих каналах. Не уходите далеко, впереди много интересного.